«Ваши приятели развили бурную деятельность», — кисло заметил Схинки. «Не удивлюсь, если о них стали слагать легенды». Островитяне привыкли к тому, что из России приезжают весьма экзотические персоны, — улыбнулся Сантьяго. «Но эта парочка, как мне кажется, превзошла всех». Схинки посмотрел на бутылку. «Они и правда купили оборудование для винокурни?» «Правда». «С ума сойти!» Сантьяго рассмеялся. «Ха-ха, Сиракуза, надо отдать должное. Придумал весьма перспективный план. О винокурне в Южном форте будет говорить весь тайный город. Боюсь даже представить качество красношапочного виски. Рано или поздно узнаем». «Вы планируете это пробовать?» «Да». Схинки жадно выхлебал содержимое стакана. «Надеюсь, у вас хватит так-то не предлагать это гостям?» «Вы плохо обо мне думаете?» «Как получается?» Нав прищурился, но отвечать на колкость не стал. Однако следующую фразу отпустил довольно жестко. «Как Лая среагировала на смерть Грима?» «Весьма спокойно». «Что удивительно». «Ни в коей мере», — не согласился Схинки. «Я полагал, вы уже составили представление об этой женщине. Развлечение, острые ощущения и чистой воды эгоизм». «Портрет неполный», — коротко бросил комиссар. «Не хватает фона, а основные черты я изобразил». Схинки ухмыльнулся. «Мой господин дал маленькой шассе смысл жизни. Возможность служить и быть причастной к реализации великой идеи в корне изменила избалованную, испорченную тайным городом особу. Если раньше Лая бездумно прожигала отведенное ей время, то после общения с моим господином она стала собранной, внимательной. Поверьте, комиссар, даже я, старый циник и мизантроп, был удивлен преображением девушки, замечательным преображением». «Ее реакция на смерть Грима», — напомнил Нав. «Лая неприятно удивилась тому, что наемник осмелился пойти против моего... Нет, теперь я могу сказать с полным правом, против нашего господина». Грим окончательно разочаровал Шасу. Узнав об обстоятельствах его смерти, она лишь протянула, сам нарвался, и продолжила заниматься своими делами. До сих пор ее черствость казалась маской. «Откуда вам знать, комиссар? Мы говорим о женщинах, а они меняют маски столь часто, что сами не помнят своих истинных лиц». Тео давно убедился, что двери на базе подогнаны на совесть. Создают отличную звукоизоляцию, и услышать, что за ними происходит, практически нереально. Однако не существует правил без исключений. И доносящиеся из комнаты Эрика стоны старший Луминар услышал, находясь в двух шагах от двери. Замер, оценивая ситуацию. Затем плотоядно усмехнулся, подошел и негромко постучал. Отворили гостю сразу, но стоны, к легкому удивлению Тео, не прекратились. «Привет!» Высунувшийся Эрик был взлохмачен и гол. Лишь чресло полотенцем прикрыл. «Зайдешь? У тебя гости?» Девочка выразила желание весело провести время. Мы с Бруно возражать не стали. «Лая?» «Ага». «Быстро у вас срослось». «Она обожает эксперименты». Эрик открыл дверь шире, и Тео увидел брата, азартно старающегося над раскорячившейся в кресле девицей. По полу рассеяна одежда. Кровать в беспорядке. На столе бутылка вина и три бокала, а под столом две пустые посудины. «Мы ее в гостиной нашли», — с улыбкой рассказал Эрик. Слово за слово она и спрашивает. «Вы, масаны, всегда такие холодные, и за руку меня берет». «Ну, мне такие заходы давно известны. Всегда говорю». Она спрашивает: «А если вас раскочегарить как следует?» Я говорю: «Попробуй». Она говорит: «Легко». В общем, сюда пришли и понеслось. Эрик провел рукой по волосам. «Присоединишься?» Увиденное возбудило Тео. Разгоряченная девица, податливая, кругленькая, свеженькая, теплая. Некоторые масаны с презрением относились к сексу с теплокровными самками, с пищей. считая такую связь унижающей достоинство. Однако старший Луминер не имел ничего против женщин других рас. «Она вряд ли чего заметит», — добавил Эрик. «Почему?» Парочка сменила позу. Бруно уселся в кресло, посадил девчонку сверху и принялся оттискать крепкие груди. Подпрыгивающая на коленях Масана Лая тонко повизгивала. «Возможно, ошибаюсь, но мне кажется, что перед нашей встречей она вмазалась. Здесь с этим просто». Ярго откровенно сказал, что его помощники получают все самое лучшее. «Нужно расслабиться, пожалуйста. Только говори, чем». И девчонка, судя по всему, воспользовалась представившейся возможностью. Подняла себе настроение и отправилась развлекаться. «Ну, ты как?» Эрик не спускал глаз с пары, теребил полотенце, нетерпеливо переступал с ноги на ногу. Чувствовалось, что Робене жаждет продолжить развлечение. «Не буду вам праздник портить», — проворчал Тео. «Как хочешь. Помни, что скоро совещание». «Ага». «Успеете?» «Запросто». Робене вновь улыбнулся и закрыл дверь, слегка приглушив доносящиеся из комнаты женские стоны. Старший Луминер вздохнул. Девчонка вмазалась. Эрик в таких вещах не ошибается. Девчонка получила то, что положено помощникам Ярги. Уже получила, хотя едва оказалась на базе. И не просто оказалась, а была захвачена. Девчонка Шаса из тайного города. Тео вспомнил возвращение с задания. Ярго лично встретил их у портала. Поздравил. Распорядился отнести наемника в камеру, а девчонку забрал. Прошло меньше суток, а девчонка уже в команде. Что происходит? Не случилось ли с ней то же самое, что с Эриком и Бруно? А что с ними случилось? Они поверили в Яргу. А я? Я еще нет. Почему? Потому что старше, или потому что умнее, или потому что циничнее. Червяк. Нет, дракон сомнений плотно завладел разумом Тео. Эрик и Бруно ходили на разговор к Ярге. Лая тоже. Не здесь ли зарыта собака? Хочешь сказать, что он их гипнотизирует? Нереально. На это не способны даже лучшие маги тайного города. Уверен? Убежден. В противном случае они давно загипнотизировали бы свободных масанов, и вражда с тайным городом осталась бы в прошлом. Логично. Получается, Ярго сильнее Сантьяги? А ты сомневался? Мне плевать. Я просто хочу остаться самим собой. И если решу служить Ярге, хочу, чтобы это было мое решение. Мое и точка. Тео остановился и огляделся. Поглощенный мыслями, он сам не заметил, как дошел до гостиной. Выпить? Мысль интересная. Однако в следующий миг Луминер увидел, что комната не пуста. На одном из диванов пристроилась книга Катарина. Вот не кстати. Пикироваться с высокомерной девкой Масану не хотелось. Не то настроение. Сейчас бы высосать бутылку виски, да отрубиться. Потом проснуться, принять душ, сожрать пару таблеток и на совещание. Уйти? Однако Катарина уже заметила Тео. Захлопнула книгу и осведомилась. «Тебя в дерьмо макнули?» Какое тонкое, а главное точное замечание. Но признавать, что девчонка с легкостью определила его состояние, Луминеру не хотелось. «Увидел тебя, и настроение испортилось». Чувствуя на себе насмешливый взгляд, он прошел к бару и взял бутылку. «Теперь нужно уходить». Однако чертова гордость потянула за язык. «Скучаешь?» «Было весело, пока ты не приперся». «Привыкай, дура. Теперь мы станем видеться чаще». Неприятные мысли, неприятная встреча. Тео решил, что на сегодня хватит. Открыл бутылку и сделал большой глоток. Виски бухнулось внутрь, немного, совсем чуть-чуть согрев вечно холодное тело. «Что ты имеешь в виду?» «Будем работать вместе». «Вот еще», — фыркнула Катарина. «Таковы правила Ярги». «Еще один глоток, сдвоенный». «В целях конспирации он формирует боевые группы только из тех, кто знает друг друга. Так что нам предстоит долгая совместная жизнь». «Ладно. Будешь чистить мне обувь». Джинсы плотно облегают ладные длинные ножки. Сквозь тонкую ткань белой сорочки просвечивает игривый белый лифчик, чашечки которого лишь поддерживают полную грудь, не скрывают, а выставляют на показ. Верхние пуговицы сорочки расстегнуты. Видна ложбинка. Еще глоток виски. Тео вспомнил брата, развлекающегося с Лаей. Там кресло, здесь диван. Интересно, Катарина побывала на встрече с Яргой? Стала податливой. В голове зашумело. То ли от виски, то ли от предвкушения. То ли от мыслей об изменившихся друзьях. Мы будем напарниками. Только до тех пор, пока ты будешь исполнять мои приказы. Высокомерный ответ лишь усилил желание. Не забывай, что в следующем бою мне придется прикрывать тебя. Сверху или снизу? Она заигрывает? Еще глоток, и сразу за ним следующий. А как тебе нравится? Мне нравится видеть тебя на цепи в будке, тварь ночная, грубо отрезала Катарина. Не забывайся, сучка. А то что? С вызовом поинтересовалась девушка. А то я разозлюсь. Да ты уже разозлился, кровосос. Указательный палец описал круг на уровне пояса Масана. А штаны оттопырились. Не доводи меня. Вали отсюда. Катарина раскрыла книгу. Надоел. Бутылка, как ни странно, опустела. Всего-то несколько глотков. «Думаешь, я ничего тебе не сделаю?» «Не рискнешь!» «Тебе нет магической энергии, а я...» «А ты трус, кровосос! Запомни это!» «Сука!» Потом, по прошествии времени, Тео признавался себе, что погорячился. Сложилось все. Увиденное в комнате Эрика оргия, дурное настроение, высокомерное поведение Катарины, виски. Все сложилось, и он не сдержался. Бросился на девчонку. Однако та была готова и успела выставить ногу. Не ударила, оттолкнула Масана и ловко перескочила через диван. Взвизгнула. «Ты что творишь, кретин?» Швырнула книгу. Но Луминар уже ничего не слышал. Еще один прыжок. Пропущенный удар в челюсть. Крепкий, но недостаточно сильный, чтобы остановить. Короткий женский крик, и вот они катаются по полу. «Уйди, уйди!» Тео оказывается сверху, бьет Катарину в лицо, затем еще раз заставляя замолчать. Грубо переворачивает на живот, чуть приподнимает и стаскивает джинсы. У нее во рту полно крови, в голове шумит, она может только стонать. «Не смей, тварь, я отомщу!» И получает крепкую затрещину. Джинсы увязли в коленках, трусики порваны. «Чистите обувь!» бормочет Луминар, торопливо расстегивая брюки. «Я тебе покажу, сука, чистить обувь!» Однако ярости в нем уже нет. Только вожделение. Ненависть уступила место похоти. Он видит не наглую сучку, а красивую девчонку, которая через несколько мгновений станет его. Пусть и не по своей воле, но... «Тебе понравится, сучка, тебе понравится!» И мнет жертве ягодицы. Пальцы-разведчики привычно готовят место для вторжения. «Я тебя убью!» Однако сил сопротивляться у нее уже нет. «Посмотрим». Тео приподнимается и получает оглушающий удар в голову. Тяжеленный, словно кузнечным молотом шарахнули. Тем не менее Луминар сумел собраться. Слетел с девки, однако не брякнулся мешком. Сгруппировался, откатился в сторону, вскочил на ноги, молниеносно натянув штаны. А еще через пару секунд, когда перед глазами перестали расплываться разноцветные круги, увидел Схинки. «Решил сыграть героя?» Схинки набычился. «Прекрати! А то что?» Угрожать, стоя с расстегнутыми штанами, непросто. Но у Тео получилась весьма жесткая фраза. Правда, впечатления она не произвела. «Налево посмотри!» «Посмотреть? Ладно, посмотрю. Лишняя секунда отдыха не помешает. Нужно отойти от страшного удара». Луминар послушно повернул голову и выругался. В нескольких ярдах от него замерли два голема. Не уборщики, охранники. С оружием на изготовку. «Между своими. Только по обоюдному согласию!» Громко произнес Хинки. «Все понятно!» «Пошел ты!» «Я спрашиваю, все понятно!» Големы сделали по шагу вперед. Стволы автоматов пялятся прямо в глаза. Морды тупые, кукольные. Исполнят приказ, не задумываясь. «Да», — хмуро ответил Тео. «Я все понял». «Иди к себе!» «Наилучший выход из ситуации». Масан криво усмехнулся, кивнул Катарине. «Увидимся», — повернулся. И, слегка пошатываясь, побрел из гостиной, на ходу приводя в порядок одежду. Асхинки наклонился к дрожащей девушке, помог ей натянуть джинсы и усадил в кресло. «Выпьешь?» «Нет». «Я не спрашиваю, я приказываю». Сходил к бару и принес девушке полстакана неразбавленного джина. «Пей». Обожгло. Пробило рыдание, притушило боль, расслабило. «Спасибо». Катарина, не обращая внимания на текущие из глаз слезы, крепко сжала опустевший стакан. «Спасибо». Но взгляд не поднимает, стыдится. «В Масанах сильна животная составляющая, но держать в узде их вполне реально», — мягко произнес Схинки, задумчиво глядя на девушку. «Зачем ты это говоришь?» «Больше он к тебе не полезет. Но если ты расплатишься с ним за пережитое унижение, то будешь крепко наказана. Мстить своим можно только с личного разрешения господина». Следующая фраза прозвучала хлестко. «Это понятно?» «Кто это сказал? Схинки или Ярга?» Катарина еще ниже опустила голову. «Да, понятно». «Хорошо». И снова предельная мягкость. Схинки гениально играл голосом, менял интонации, как перчатки. Складывалось впечатление, что звуком не обязательно собираться в слова. И так ясно, что он хочет донести до собеседника. Катарина поставила стакан на журнальный столик и тыльной стороной ладони той же правой руки вытерла слезы. «Здесь не так весело, как я надеялась. Не команда единомышленников, а сброд». «Недостатки случайного формирования боевых групп», — объяснил Схинки. «Но ты не волнуйся. Как показывает опыт, с первого серьезного задания возвращаются далеко не все. И мы переформировываем команды уже не случайным образом, а продуманно». «Это намек?» Схинки проигнорировал слабую попытку пошутить. «И еще. Ты должна понять, что господин заинтересован в сильных помощниках». «Сильных?» «Наверное...» — Катарина вздохнула. «Тео сломал мне руку». «Правда?» Схинки бережно ощупал левое предплечье девушки, после чего кивнул. «Два дня». «Вы еще не наняли ирлийцев?» Вновь попытка шутить. «На этот раз удачная». «Всему свое время», — рассмеялся Схинки. «Господин работает над этим». Он поудобнее устроился на диване, извлек из сумки сигарету и щелкнул зажигалкой. «Рано или поздно на нас будут работать и ирлийцы, и шасы, и все остальные жители тайного города». «Будут». «Не сомневаюсь», — лояльно протянула девушка. А чуть погодя, продолжая поглаживать поврежденную руку, поинтересовалась. «Ты куришь при Ярге?» «Почему ты спросила?» «Просто интересно». Однако в голосе Катарины слышалось другое. «Ответь правду, и я скажу, почему задала вопрос». Схинки с наслаждением затянулся ароматной сигаретой. «Иногда». «Он тебе позволяет?» «Я его любимец, у меня есть привилегии». «А если я стану любимицей?» «Он позволит мне убить Тео?» Глаза Катарины стали холодными-холодными, как будто в них загулял дым ледяных вершин четвертого уровня. Глаза Катарины говорили, что она не забудет и не простит. Никогда. Глаза Катарины говорили, что она готова стать воином, готова научиться убивать ради мести. «Она еще не пускала кровь, а должна. В нашей команде иначе нельзя», — сказала девушке Ярга. «Противостояние с Тео заставит Катарину сделать выбор. Или она убьет, или умрет». «Позволит?» Глаза требовали только положительного ответа. Любой другой Катарина воспримет как личное оскорбление. Схинки улыбнулся. «Твердо решила». «Ты назвал произошедшее унижением и не ошибся. Тео заплатит». «Англичане говорят, что месть — это блюдо, которое следует подавать в холодном виде». «Как видишь, я готова ждать». Девушка скривила губы. «К тому же у меня небольшая проблема с рукой. Есть время все обдумать». «Я сказала, что решила». «В таком случае тебе действительно следует стать любимицей господина». «Как? Доказать преданность?» Схинки поднялся. «Но из-за руки ты не сможешь участвовать в следующей акции, а Тео сможет и наберет очки». «И Ярго отдаст меня ему?» «Только в том случае, если ты окажешься предателем». Схинки склонился к девушке. «Я ведь сказал, что между своими подобные вещи происходят строго по взаимному согласию».